Дамблдор прокашлялся. Как я и говорил, он улыбнулся, в ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников. Если бы он начал с этого, на Грюма никто не обратил бы внимания, заметила Паркинсон, когда в зале поднялся невообразимый гвалт. Видимо, на то и был расчет, ответил я. Дамблдор, перекрикивая шум, продолжал рассказ о турнире, но мы уже были в курсе и измененных правил. Известие о том, что соревноваться могут только совершеннолетние, вызвало бурю негодования, и того, что в октябре к нам пожалуют гости из Дурмштранга и Шармбактона и поселятся с нами до конца турнира. Судя по тому, как напирал на усиленные меры безопасности Дамблдор, погибнуть никто не должен был. Хоть как-то внушение, сделанное Визингамотом, директор усвоил. Правда, хотелось бы увидеть принятые меры воочию. Признаюсь, мне куда интереснее было пообщаться с учениками других школ, чем следить за состязаниями. А еще я прекрасно понимал, при таком количестве гостей в самом деле станет не до учебы. Это раз. Два. Дисциплина неизбежно просядет, потому что все учащиеся перевозбудятся до крайности. Ну а три. При таком раскладе мне будет не в пример легче искать выручай комнату и диадему Рейвенкла, если она в самом деле спрятана там. Наутро немного распогодилось, во всяком случае, ливень унялся, а штормовой ветер не норовил унести в запретный лес или в озеро. Не могу сказать, правда, что урок ухода за магическими существами меня порадовал. Хагрид приготовил для нас невероятных уродцев, которых называл соплохвостами. Если мне не изменяла память, ни в одной книге я на таких тварей не натыкался, а значит, они вполне могли оказаться продуктом хагридовых экспериментов. Ну а зная о его страсти к очень крупным и опасным существам, которую дедушка метко окрестил зоофилией, можно было даже не сомневаться, что к Рождеству эти милашки, более всего похожие на омаров без панциря, вдобавок огнедышащих, если, конечно, они извергали огонь именно изо рта, в чем я как-то сомневался, вымахают размером с собаку, и это как минимум. После этого занятия два урока нумерологии стали просто отдохновением для души, и я в самом радужном настроении спускался в большой зал, когда услышал голос Малфоя и невольно поморщился, чуя неприятности. Так и было. Кузен благополучно позабыл о своем обещании прикусить язык и теперь с явным удовольствием зачитывал вслух статейку из пророка. Статейка эта рассказывала о мистере Уизли и его старом знакомом мистере Грюме. Насколько я понял, буквально накануне прибытия в школу последний поднял среди ночи ложную тревогу, вообразив, что на его дом напали враги. Мистеру Уизли пришлось разбираться с последствиями, стирать память свидетелям и удирать от полицейских, судя по всему. Шуму Грюм наделал преизрядно. «А, вот почему он опоздал», — сказал Забини, тоже слушавший выразительное чтение Малфоя. «Лучше б его повязали». На кой Уизли вмешался, друг семьи, усмехнулся Нот. «Не сомневаюсь, его попросили уладить дело миром. Уизли ведь служит в министерстве». «А жаль», — упрямо повторил тот. «Вот был бы номер, если бы свежеиспеченного преподавателя защиты уволили в первый же день учебного года. Во всяком случае, инцидент показательный». «Его стоит запомнить», — кивнул я, отметив мысленно, что нужно приберечь этот номер пророка на будущее. Отчего-то я не сомневался, что мысленная же папка с этикеткой «Грюм» на корешке непременно пополнится еще многими интересными фактами. Правда, я не ожидал, что это произойдет настолько скоро. Малфой с Поттером, он решил вступиться за Уизли, хотя тот и сам прекрасно поставил бы моему кузену фингал под глазом, перешли к взаимным оскорблениям. В такие минуты я пытался представить, что сделал бы со мной дедушка за подобное поведение, но воображение милосердно отказывало, и все бы обошлось относительно мирно. Поттер ухитрился удержать Уизли и даже потащил его прочь, однако Малфою явно шлия под мантию попала, он запустил им вслед каким-то заклятием, я не опознал, каким именно, но явно не убийственным, один блеск и треск, как от фейерверка. Поттер, однако, шарахнулся и сунул руку в карман. А Малфой снова поднял палочку, но полыхнула еще одна вспышка и раздался громовой голос. «Ну нет, парень!» По мраморной лестнице, хромая, спускался профессор Грюм. В руке он держал волшебную палочку, направленную на белого хорька, дрожавшего на мощенном плитами полу как раз на том месте, где только что стоял Малфой. «Криви!» – прошептал Забини. «Где криви?» «Там и там!» – указал Нот. Я присмотрелся. Мелкий Деннис пристроился на балюстраде лестницы, почти целиком скрывшись за пышной вазой с изогнутыми ручками, а Колин подобрался совсем близко к месту действия, скрываясь за спинами старшекурсников. Толпа уже собралась немалая, воцарилась гробовая тишина, только щелкали фотокамеры и что-то жужжало, видимо, записывалось видео. Грюм повернулся к Поттеру и спросил: «Он тебя задел?» «Нет, промазал», — честно ответил тот. «А ну, оставь его», — рявкнул Грюм. «Да не ты, он». Он ткнул большим пальцем через плечо, указывая на Крэбба, который попытался было поднять белого хорька с пола. Видимо, волшебный глаз в самом деле давал владельцу отменный обзор. Грюм двинулся к ним. Хорек, испуганно пискнув, бросился ко входу в подземелье, но куда там, не думаю, пророкотал Грюм, вновь направляя на хорька палочку. Тот взлетел в воздух футов на 10, потом звучно шлепнулся об пол и снова подскочил вверх. «Ох ты ж», прошептал Забини. «Блэк, ты», я только покачал головой. Вступать в открытую конфронтацию с таким типом было не то чтобы опасно, но неразумно. А кузен, получив трепку, быть может, все-таки научится держать язык за зубами. Хотя, мне не нравятся люди, которые нападают на противника со спины, рычал Грюм, будто сам не поступил точно так же. Гнусный, трусливый, подлый поступок. Хорек заскулил от боли, когда его снова швырнуло на пол с высоты человеческого роста. Это было уже чересчур для воспитательных мер. Дедушка был прав. Тот разрозненный опыт, что я вынес из нашего путешествия, сейчас пришелся как нельзя кстати. Один старый колдун с южных островов рассказал много интересного о тенях. Он, правда, не мог скрываться в них, как это делал я, но зато умел ими управлять, а еще слышал о тех, кто был способен ходить из тени в тень, но это сейчас к делу не относилось, и научил меня. Это совсем просто, возможно, я дошел бы до такого своим умом. Вопрос только, когда? В холле и на лестнице множество источников света и объектов, отбрасывающих тени, иногда не по одной. Люди перемещаются, огни светильников колеблются от сквозняков, и никто не замечает, что тень Грюма, самая короткая, та, которую он отбрасывает благодаря люстре прямо над своей головой, и которая прячется у него под ногами, вдруг вытягивается вперед. А когда белый хорек в очередной раз летит вниз, тень выстреливает, как язык хамелеона, и слизывает зверушку в тот самый момент, когда она касается пола. Увы, искусство управлять тенями в, скажем так, трехмерном пространстве я еще не постиг, и снова уползает под ноги Грюму, передав добычу другой тени, а та, третьей, и так до тех пор, пока я, стоящий на терминаторе, вот когда пригодился мой случайный раскол, не ощущаю живую тяжесть в левом кармане мантии. Хорек дрожит так, что карман приходится прикрыть ладонью и даже легонько прихлопнуть, чтобы не вздумал копошиться. Малфой, явно поняв, что спас его кто-то свой, мигом притих, а я целиком переместился в тень, просто на всякий случай. Нот Бззабини, давно привыкшие к моим фокусам, встали свободнее, будто меня и не было рядом с ними. Внимание остальных было приковано к Грюму, так что, уверен, никто меня не заподозрил. «Кто?» — взревел Грюм. «Кто посмел? Что тут происходит, профессор?» — раздался голос МакГонагалл. «Я тут решил поучить кое-кого манерам», — ответил он. «Профессор Хаем». Грюм превратил Малфоя в хорька и бросал его об пол. «Профессор МакГонагалл», — невозмутимо сообщил Финч Флетчли. «Все присутствующие тому свидетели. Быть не может». Ахнула она и схватилась за палочку. «Где же он?» «Удрал», — процедил Грюм, смерив Финч Флетчли недобрым взглядом, каковой тот выдержал, впрочем, с полнейшей невозмутимостью. «Или кто-то помог ему удрать?» «Ну, кто это был?» «Прекратите, Грюм. Мы никогда не используем трансфигурацию как наказание. Профессор Дамблдор вам наверняка об этом говорил». «Да, кажется, он упоминал об этом», — кивнул он, безмятежно почесывая подбородок. «Но я подумал, что хорошая встряска. Мы оставляем после уроков, или сообщаем декану факультета, где учится нарушитель. Пожалуй, я так и сделаю», — неожиданно легко согласился Грюм. «Надо думать, этот хорек к нему и кинулся, вот и побеседуем все вместе». «Грюм, повторяю, нам не нужны неприятности», — произнесла МакГонагалл, хмуря брови. «Отец Малфоя, ну, я давно знаю его отца и ваших тоже», — Грюм повернулся к Крэббу с Гейлом. «Можете передать им, что Грюм как следует присмотрит за их сынишками. Кстати, это с ней будет ваш декан», — те угрюмо кивнули. «Еще один старый знакомый», — прохрипел Грюм. «Мечтал я побеседовать со стариной Снипом. С этими словами он похромал вниз, в подземелье. Жаль, я рассчитывал добраться до профессора первым, но ничего не поделаешь. «Дети, где Малфой?» — обратилась к нам МакГонагалл. Глаза ее за стеклами очков растерянно моргали. «Сбежал, наверное», — ответил Забини. «Я б на его месте точно дал деру и забился в какую-нибудь крысиную нору. Надо миссис Норрис попросить поискать, а то как бы его там настоящие крысы не сожрали. Уж я точно не заплачу», — буркнул Уизли. «Ты-то, понятно», — отмахнулся тот. «Вас столько, что одним больше, одним меньше, никто и не заметит. А вот мистер Малфой будет очень недоволен, когда узнает о случившемся». «Верно, Блэк, разумеется», — кивнул я. «К этому моменту я постепенно проявился, будто и не исчезал никуда. Полагаю, мой дедушка тоже с интересом ознакомится с этой историей». «Прекрасный преподаватель», — фыркнула Паркинсон, сперва устраивает дебош посреди ночи, потом издевается над учеником. Предыдущие хотя бы руки не распускали. Кроме Локхарта, он обниматься любил, напомнила ей Булстроуд. Но, во-первых, только со знаменитостями, а во-вторых, это, как ни крути, не тянет на истязание. «Боунс, ты все видела? Может быть, напишешь своей тетушке?» «Непременно», — ответила Сьюзен, поджав губы и сделавшись чрезвычайно похожей на мадам Боунс, только монокля не хватало. «Боюсь представить, что подумают о Хогвартсе гости, если такое повторится на их глазах», — сладко пропела Паркинсон, и МакГонагалл приметно изменилась в лице. «Лучшая школа волшебства и такие ХМ-методы воспитания. Возможно, в Дурмштранге заставляют стоять босиком на снегу и секут розгами, как прежде у нас», — напомнил Нот. «Вряд ли их удивит такая мелочь. Одна мелочь, другая осадочек-то останется», — еще более приторно улыбнулась она. «И ведь не столь важен сам факт, сколько его подача. Ты Скитер начиталась, что ли?» — спросил Забини. «Нет, подпольного листка криви», — фыркнула она. «Скажу честно, Скитер ему в подметке не годится. Нам», — восторженно пискнул Деннис Криви, хотя к созданию прошлогодних самодельных газет отношения не имел. «Да, их же теперь двое», — вздохнула Паркинсон и огляделась. «Ох, надеюсь, с Драко все в порядке. Не переживай, отсидится и появится», — заверил я, прижав карман поплотнее. «Профессор Снейп его расколдует, уверен. А теперь идемте ужинать». И тут в подземельях что-то взорвалось. Взрывной волной легковесного Денниса Криви стряхнуло с балюстрады. По счастью, какой-то семикурсник успел поймать его за шиворот и поставил на пол, остальных тоже заметно шатнуло. Пол содрогнулся раз, другой, потом перестал биться в конвульсиях. Постепенно унялись и тревожно мечущиеся тени, люстры опасно раскачивались над нашими головами. «Это еще что?» МакГонагалл схватилась за сердце, когда из подземелий повалил густой черный дым. По счастью, он был не едким и, что куда более ценно, не ядовитым, не имел запаха и быстро развеивался без следа, попав в больший по сравнению с нижними коридорами объем воздуха. «Северус!» — слабо вскрикнула она, когда из черных клубов выступил абсолютно невозмутимый профессор Снейп. «Что случилось?» «О, ровным счетом ничего, Минерва», — любезно отозвался он, щелчком расправив белоснежные манжеты. «Видите ли, некоторые люди предпочитают игнорировать предупреждения и ломиться в дверь, даже если на ней висит табличка «Не влезай, убьет». Но профессор Грюм явился ко мне с какой-то невероятной историей, касающейся моего ученика», — продолжал Снейп, внимательно оглядывая наши ряды, но внезапно перешел на мою скромную персону и возжелал узнать, над чем я сейчас работаю. Я предупредил его, что открывать герметичный сосуд, в котором дозревает зелье, несколько опрометчиво, но результат, как видите, налицо, и на лице у профессора Грюма. Надеюсь, ему хватит совести возместить мне материальные затраты, а если не хватит, я напомню напрямую директору. Вот временные затраты, увы, невосполнимы. Закончив этот спич, он снова окинул нас взглядом, не досчитался Малфоя и нахмурился. «Судя по тому, что я не вижу Драко Малфоя, профессор Грюм не солгал», — сказал он. «Где мой ученик?» «Сбежал, наверное», — повторил Забини. «Найдется, сэр, куда он денется?» Я сунул руку в карман, надеясь, что Малфой сообразит. «Ага, сообразил», выскользнул наружу, шлепнулся на пол и, петляя под ногами собравшихся, кинулся к профессору и попробовал вскарабкаться по его мантии. «Вот он!» — воскликнула Паркинсон и заплакала. Похоже, она в самом деле переживала за своего ГМ не слишком умного возлюбленного. «О, сэр, сделайте же что-нибудь, а самим трудно, что ли?» — покосился на нее Снейп. Чему вы только учитесь? Четвертый курс. Постыдились бы профессора МакГонагаллу. Он наклонился и за шкирку поднял хорька на уровень своего лица. Тот покорно висел, опустив лапки и хвосты, по-моему, зажмурившись. Допрыгался, ласково спросил у него профессор и: «Да, наша библиотека все-таки кладезь». Он даже палочку не вынимал, но, миг, и профессор держит Малфоя в человеческом облике, да не за шиворот, а за ухо, безжалостно выкручивая его при этом. «Вы бы знали, как давно я об этом мечтал», — интимно прошептал он, когда Драко пискнул совсем как хорек и затанцевал на цыпочках, сились вырваться из железной хватки, а еще оставить без ужина в назидание, что я сейчас, кстати, и сделаю. «Идемте-ка, побеседуем с глазу на глаз, а вы, марш в большой зал, а потом, в гостиную. Дыма не опасайтесь, он скоро рассеется». «А где все-таки профессор Грюм?» Отмерла МакГонагалл. «В обмороке», был ответ. «Надеюсь, очередная контузия не слишком ему повредила». «Разумеется, я последовал за профессором. В саму учительскую не совался, подождал поблизости, чтобы перехватить с ней по на пороге. Мне нужно было сообщить ему нечто крайне важное. Из-за запертой двери, не заглушаемые ни толстенными досками, ни заклятиями, раздавались раскаты профессорского голоса. Похоже, он чистил Малфоя в хвост и в гриву, а тот только жалобно попискивал, окончательно вжившись в образ хорька. Я отметил, что на нас и даже гриффиндорцев Снейп никогда так не кричал. Напротив, он всегда говорил негромко, и это вынуждало слушать его с особым вниманием. Хороший прием, если пользоваться им умеючи. Если он повышал голос на полтона, это уже было поводом жаловаться остальным. Мол, злой профессор накричал, но такого я прежде не слышал. По счастью, выволочка продолжалась недолго. Массивная дверь распахнулась, с треском ударившись о стену, и в коридор вылетел Малфой, встрепанный с малиновыми ушами, о них можно было свечи зажигать, ей-ей. А еще он почему-то нервно почесывался на бегу. Выждав, пока он, едва не грохнувшись на лестнице, скроется из виду, я проник в учительскую и прикрыл за собой дверь. Профессор Снейп имел вполне умиротворенный вид, я бы даже сказал, довольный до крайности. «Знали бы вы, Райджел, сколько лет я мечтал задать трепку Драко», — сказал он, не оборачиваясь. «Вы снова учуяли меня, сэр?» — поинтересовался я, проявившись. «Разумеется, вы с нумерологии, а у профессора Вектор очень характерные духи, ими весь ее класс пропах». «Да, пожалуй», — кивнул я, припомнив, что в кабинете нумерологии всегда витает своеобразный аромат, напоминающий одновременно о старинных книгах, осенних листьях, первых заморозках и увядающих цветах, горьковатый и ненавязчивый. «Так, выходит, вы ММ», — вразумил Драко, — ответил он. «Говорю же, прежде бы не рискнул, потому что он нажаловался бы отцу», — подхватил я, «но, кажется, мистер Малфой, особенно самый старший, не станет возражать против ваших мер». «Верно, именно так, еще и спасибо скажет. У Люциуса рука не поднимается на сына, Абраксас не желает встревать в воспитание наследника, прежде не желал, во всяком случае, но и ему нарцисса не даст выпороть Драко». «Сэр, не хотите же вы сказать?» Почти обернулся, наконец, Снейп. «Конечно, ему и так досталось, но уши я ему не оторвал, хотя и очень хотелось, а от парочки легких круциатусов еще никто не умирал. Что вы так смотрите? Не звать же было Филча с розгами». Я подумал, что профессор набрался всякого не только из старинных книг, но и от моих дедушки с бабушкой, но рассудил, что это и к лучшему. Мне самому порой хотелось задать Малфою взбучку, но не находилось формального повода. Вдобавок, я ему не родитель, не опекун и даже не учитель. «Райджел, расскажите, что именно там приключилось?» – попросил профессор. «От Драко толку не добьешься». Да еще он с перепугу все перезабыл. Я коротко пересказал то, чему был свидетелем, и Снейп нахмурился. «Что-то не так, сэр, все не так», — покачал он головой. «Конечно, близко я с Грюмом давно уже не общался, но превратить ученика в животное и в буквальном смысле пытать, для этого грозному глазу нужно было окончательно съехать с катушек, но неужели бы Дамблдор этого не заметил, сэр?» С чувством воскликнул я. «Да, действительно», — усмехнулся профессор. Взял меня за плечо и вывел из учительской. Если вспомнить все, что проглядел директор, случайно или сознательно, наберется внушительный список. «Идемте. Че черт, поговорить-то спокойно негде. У меня дым коромыслом, а где-то еще, сэр», — сказал я, припомнив инструкции сэра Финиаса, Мы тут разузнали об одной интересной комнате. Комнате по требованию, не слыхали? Кажется, что-то слышал, но не вдавался в подробности. Что это? Я объяснил, а в конце прибавил. Я еще не успел начать поиски, так что, может быть, совместим полезное с полезным? Пожалуй, кивнул Снейп. Где, говорите, ее искать? Наверху? Прекрасно. Я всегда могу сказать, что патрулирую школу вместо Грюма. Он наверняка еще не очухался после моего сюрприза. Ну а вы просто скроетесь, как обычно. Сэр, вы предполагали, что он явится к вам с обыском и заранее подготовили этот взрыв? Разумеется, профессор размашисто шагал по коридору, и теперь я вполне поспевал за ним. Даже на лестнице не приходилось прыгать через ступеньку. Грюм старый параноик, и он прекрасно знает, что я за птица, и, вполне логично, не доверяет мне, несмотря на то, что я состою в организации директора, как и он. Видимо, тоже не верит в непогрешимость суждений Дамблдора. Может быть, правильно делает, не удержался я. Само собой, я был уверен, что он постарается взять меня под наблюдение, вот и озаботился тем, чтобы оно получилось не таким плотным. В смысле, увидите, довольно ухмыльнулся Снейп. Всему свое время. Так, Райджел, вот гобелен с троллием балетом, стало быть, мы на месте, попробуйте найти вход, я кивнул. Сэр Финиас сказал, нужно трижды пройти мимо противоположной стены, сосредоточившись на том, что тебе нужно. Так я и поступил. Прогулялся туда-обратно, твердя про себя, нам нужно место для конфиденциального разговора, такое, чтобы никто не смог его обнаружить, даже директор. Райджел, негромко окликнул профессор. Я повернулся и увидел в пустой доселе стене дверь. Открывайте же. Нажав на ручку, я ожидал увидеть что угодно, только не копию дедушкиного кабинета. Однако что было, то было. Даже портрет сэра Финиаса висел на положенном месте, но неподвижный, бутафорский. А вот книги оказались настоящими. Даже тайны наитемнейших искусств лежали на привычном месте. Вот так комната, негромко произнес Снейп, закрывая за собой дверь и озираясь. Интересно, может она стать лабораторией, пока мы внутри? Нет, напомнил я, а теоретически вполне вероятно. Правда, не знаю, предоставит ли она ингредиенты, а если да, то не утянет ли их из вашей кладовой. Вот еду она точно не поставляет, это ведь исключение из закона Гэмпа. Что ж, нужно будет проверить, пробормотал профессор, пробежавшись взглядом по книжным корешкам. Ингредиенты я и свои захвачу, а вот место, куда не сунется Грюм, будет весьма кстати. Между прочим, и для занятия СТС. Или вы решили забросить это весьма интересное начинание? Что вы, сэр, ответил я, просто сегодня первый учебный день, нужно разобраться с расписаниями. Ну так будьте любезны сделать это до конца недели, сказал он. И расскажите, наконец, зачем вы развели эту таинственность? О чем нельзя было сказать хотя бы в коридоре? Сэр, я помолчал, собираясь с мыслями. Видите ли, когда мы с дедушкой путешествовали, я значительно расширил свои познания в области теней. Конечно, это все равно крупицы, но сейчас я умею намного больше, чем еще весной. Я так понимаю, это вы спрятали драка в тени? Да, это просто. Он был совсем крохотным. Вдобавок хорьки юрки, все подумали, что он извернулся и шмыгнул в какую-то щель. С человеком бы так не вышло. То есть вышло бы, но все бы заметили исчезновение. С этим понятно, Снейп посмотрел на меня в упор. Но, видимо, вы заметили что-то странное, более чем, сэр, кивнул я. У Грюма неправильная тень. В каком смысле? Хаем попробую объяснить, вздохнул я. Это необычная тень, не вот такая. Тут я переставил лампу поближе и изобразил театр теней на стене, сложив из пальцев морду собаки, кролика, потом взмахивающую крыльями птицу. Если профессор и заметил, что когда я опустил руки, тени остались на стене, и орел взмыл под потолок, а пес погнался за кроликом, то ничем не выдал удивления. А я, каюсь, не удержался от маленькой демонстрации. Таких теней у человека может быть множество, добавил я, зависит от количества и расположения источников света. Но есть еще одна тень, та, которую человек отбрасывает, как бы это выразиться, не на какую-то поверхность, а вообще, и свет тут ни при чем. Такая тень уникальна у каждого, как отпечатки пальцев или рисунок сетчатки. Их можно подделать, покачал я головой, волшебник точно сумеет, а эта тень неизменна. Это что-то вроде проекции на, скажем так, тонкие материи, предположил Снейп. Примерно, Подумав, согласился я, адекватного перевода термина я пока не нашел. И вы говорите, угрюма эта тень неправильная, более того, сэр, у него их две. Я заметил, когда сам стоял в тени, и что это может означать? После паузы спросил профессор, раздвоение личности, я бы не удивился. Нет, даже если в человеке уживаются две или больше личности, тень все равно будет одна, того, кто в этот момент главный, условно или Джекил, или Хайд, но никогда вместе. Наверное, если два начала борются, то тень будет смазанной и нечеткой, но угрюмо это выглядит не так. А как же, объясните, будто поверх настоящей тени накинута другая, придумал я сравнение, и она принадлежит не грюму, они совершенно разные. А что это означает, я не знаю, я о таком не слышал. Час от часу не легче, пробормотал Снейп. Хаэма не может это быть следствием империя. Нет, империя подчиняет волю, но не меняет сути. Это я как раз видел своими глазами, сэр, мне показывали. Управление на расстоянии, я никогда не слышал о таких заклятиях, но, если это что-то вроде случая с Квиреллом, то, может, оно так и выглядит. Жаль, добавил я тогда этого не знал и не присматривался к нему, ни с чем сравнить. Думаю, там имел место вариант с подавлением личности носителя, так что вы увидели бы тень Волдеморта, когда он управлял телом, и самого Квирелла, когда его отпускали на свободу, вздохнул Снейп. Ясно, что ничего не ясно, однако Грюм кажется все более странным. Будьте с ним поосторожнее, Райджел. Предъявить ему пока что нечего, кроме шуточки с Малфоем, но это, уверен, директор ему простит. А попечительский совет, вряд ли, не надо форсировать события. Слишком мало данных. Снейп взглянул на часы и вздохнул. Скоро отбой, Райджел. Идемте, только я сперва проверю, убрался ли уже Грюм из моих комнат. Он вынул из внутреннего кармана сложенную карту и протянул мне, открыть. Увы, приучить этот артефакт адекватно реагировать на Снейпа не удалось. Дядя тоже лишь развел руками, он и не помнил, каких заклятий они с Поттером старшим и остальными напутали на этом пергаменте. Ну а распутывание этих заклятий шло медленно, Снейп опасался повредить карту, да и времени у него было не так уж много. Клянусь, что замышляю шалости только шалость, я коснулся палочкой пергамента, и он привычно развернулся, показывая Хогвартс и окрестности. Вот он, Грюм, в своей спальне. Да, странным голосом произнес Снейп, но что делает в моей лаборатории Бартимиус Крауч? Я уставился на карту, мимоходом отметив, что нас с профессором на ней нет вообще. Прекрасное свойство выручай комнаты. Интересно, знал ли о ней дядя? Я не спросил, ему было не до того. Точка с подписью Бартимиус Крауч медленно двигалась по лаборатории, будто человек натыкался на стены, потом все же переместилась в коридор и двинулась прочь из подземелий. Мы переглянулись. Мистер Крауч ведь служит в министерстве и входит в число организаторов турнира, верно? Спросил я, благо слышал об этом от дедушки. Да, но что ему понадобилось среди ночи в школе? Более того, у меня. С ней посекся, потом снова пристально всмотрелся в пергамент. Точка с именем Крауча медленно поднялась по лестнице, по другой, добралась до комнат Грюма, прошлась туда-сюда и замерла в спальне. Мы снова переглянулись. Значит, поверх одной тени накинута другая, уточнил Снейп. Райджел, а вы видели когда-нибудь тень человека, выпившего оборотное зелье? Я только головой покачал. И как мне это в голову не пришло, выходит, настоящая тень, не Грюма, а мистера Крауча. Он в облике Грюма, я невольно подержался за голову. О таком мне тоже не рассказывали, сэр. Может, не успели, может, у них не в ходу оборотное зелье. Но как вы догадались? Так вы же сами сказали о наброшенной поверх настоящей тени, ухмыльнулся он. Личность маскировка не меняет, но сильно изменяет тело, видимо, в этом дело, а не только в тонких материях. Впрочем, рассуждать на эту тему можно долго, но какой смысл? Меня больше интересует, что делает в Хогвартсе Барти Крауч. Сэр, какая-то мысль мелькнула на периферии сознания раз, другой, и наконец я ухватил ее. Сэр, а это точно тот Крауч? В каком смысле, Райджел? Вы вроде бы умеете изъясняться понятно. Мистер Крауч должен быть сейчас у себя дома или в министерстве, ответил я. Можете с ним связаться? Могу, только как я объясню, зачем он мне понадобился? Если он ответит, медленно выговорил я, вы скажете ему, что его сын сейчас в Хогвартсе, и понаблюдайте за реакцией. Что? Профессор осекся, потом выругался так, что бабушка бы одобрительно присвистнула, и уставился на меня. Но Барти Крауч-младший умер, Воска. Тьфу ты, а чем я? Сириус ведь тоже умер. Снейп неверяще встряхнул головой. Неужели Крауч-старший провернул ту же аферу, что и ваш дедушка? Вряд ли, дедушка же делал это вполне явно, ответил я. Ну, во всяком случае, дядя объявился довольно скоро. И, кстати, он тоже упоминал, что Барти Крауч умер. И как вы это объясните? Так оборотка же, сэр, воскликнул я. В камере кто-то умер, но это был не Барти Крауч. Не знаю, кто, но их каким-то образом поменяли местами, и тот, второй, выпил зелье и притворялся узником. Видите же, способ сбоев не дает. Воцарилось молчание. Нет, пожалуй, связываться с Краучем-старшим не стоит, произнес наконец Снейп. Тут возможны варианты. Или он участвовал в освобождении сына, помогал ему скрываться и участвует в нынешнем деле, или ничего не подозревает. Во втором случае он просто не поверит, в первом последствия могут быть непредсказуемыми. И что это может быть за дело, пока не представляю. Но, судя по тому, что Барти притащил в школу живого Грюма, он намерен здесь задержаться и пользоваться материалом достаточно долго. Любопытно, как он удерживает старика. Тот ведь очень силен, хотя и Барти был отличным бойцом. И Волдемарт, помнится, выделял его наравне с Лестринджами. Тогда понятно, отчего он так взъелся на Малфоя, кивнул я, вспомнив свои размышления. Те живут вполне недурно, многие другие пожиратели тоже. Вы, к слову, вообще под крылышком у Дамблдора, а сам Барти. Я так думал, когда услышал о том, что кто-то запустил темную метку после чемпионата мира по квиддичу. Как полагаете, сэр, это мог быть Барти? Вполне, Снейп потер переносицу. Он был фанатично предан Волдеморту, почти как Беллатриса. По-моему, они отчаянно ревновали лорда друг к другу. Словом, Барти вполне мог так заявить о себе и напомнить тем гулякам о том, что повелитель еще жив. Неудивительно, что они так перетрусили. Да уж, кстати, вам вряд ли что-то угрожает. Барти может знать лишь, что ваш отец был приверженцем Волдеморта. Возможно, слышал о его исчезновении, но и только. Это дело десятое, сэр, серьезно сказал я. Что делать-то будем, не считая того, что нужно немедленно поставить в известность дедушку? Не представляю, ответил профессор. Проще всего было бы подловить лже-грюма, отобрать у него фляжку. Он пьет только из нее, это всем известно и никого не удивляет, следовательно, оборотное зелье в ней, и подождать обратного превращения, а затем допросить с веритосерумом. Но вы сказали, что Барти рассчитывает остаться в школе подольше, так, судя по всему, так, иначе ему хватило бы пары прядей волос Грюма. А так, вполне вероятно, что ему не только материал нужен, но и воспоминания. Тут ведь много старых знакомых Аластера, и нельзя, чтобы они заподозрили неладное. Сходится, сэр. Ну, я вел к тому, что, скорее всего, что-то должно случиться во время турнира. А что может быть нужно пожирателю, верному идеалам Волдеморта? Поттер, конечно же, тут же ответил профессор. И, скорее всего, живым. Именно, сэр. Но что ему мешает подкараулить Поттера за углом, оглушить, спрятать, как Грюма, или хоть превратить во что-то ненадолго и вынести из школы через тот же камин? Ведь у преподавателей они открыты, так что это элементарно. И на подобное не нужно нескольких месяцев, хватит пары дней, верно? Хаем, задумчиво произнес Снейп, памятуя о любви Волдеморта к театральщине самого низкого пошиба. Поттера должен будет убить он сам, и, вероятно, в подходящей обстановке. Глухомань, ночь, толпа вернувшихся к повелителю, дрожащих от ужаса пожирателей, пафосная речь. Правда, не вполне представляю, как он проделает это, будучи бестелесным. А может, он все-таки сумел обрести тело, пускай даже временно. Тогда не стал бы тянуть. Временные вместилища имеют неприятное обыкновение портиться, мрачно ответил профессор. «Сэр, а если допросить Барти, а потом стереть ему память?» – предложил я. «Опасно, Райджел. Повторяю, он очень силен, и вполне может понять, что кто-то копался в его голове. И еще, мы не знаем, нет ли у него помощника. А им, к слову, может оказаться любой из гостей. На время турнира в замке будет не протолкнуться от посторонних. Значит, будем выжидать и наблюдать?» – серьезно спросил я. «Да, и запомните девиз настоящего Грюма. Райджел», профессор посмотрел мне в глаза, «постоянная бдительность». Часть 44. Дедушка, узнав новости, связаться с ним было несложно. Оказалось, Кричер может попасть в «выручай комнату», если я его позову, долго молчал, потом согласился. Пока лучше ничего не предпринимать, но не спускать с лжегрюма глаз, в том числе волшебных, добавил он, выразительно покосившись на Снейпа. Я не уловил намека, хотя кое о чем догадывался, но я в скорости рассчитывал получить подтверждение этим догадкам. К сожалению, первые две недели занятий по защите не было. Профессор Снейп немного преуменьшил масштабы происшествия в своей лаборатории. Лжегрюм несколько дней не выходил к общему столу, но в больничное крыло, что неудивительно, не обращался. Братья Криви активно распространяли слухи о том, что бывший Аврора опасается врагов с непростительными заклинаниями наперевес, яда в супе, приворотных зелий в компоте и бомбы в больничной утке, потому и занимается самолечением. Когда же он все-таки объявился на публике, я убедился в том, что все понял правильно. Волшебного глаза у Грюма больше не было, пустую, по всей видимости, глазницу закрывала черная кожаная нашлепка. И, право, с ней вид у фальшивого профессора был далеко не таким устрашающим, как с живущим собственной жизнью искусственным оком. А вот куда оно подевалось. Как я и думал, им завладел профессор Снейп, а уж как собирался использовать, я спросил при случае. Оказалось, приспособил вместо смотрового глазка к дверям своих комнат. Снаружи волшебный глаз заметить было нельзя, а он прекрасно видел и сквозь доски, и сквозь стены, и даже сквозь маскирующие заклятия. Правда, пользоваться им было не слишком-то приятно, это все-таки не монокль, но выгода перевешивала некоторые терпимые неудобства. Но наконец занятия все-таки начались. Так, лжегрюм провел урок у Гриффиндора, и, я слышал, продемонстрировал аудитории все три непростительных заклинания. На пауках, правда, но, не хочу представлять, что чувствовал при этом Лонгботтом, чьи родители пали жертвой Круциатуса. А вот о чем он говорил с лжегрюмом наедине, после занятия, мне очень хотелось бы узнать, но выяснить удалось совсем немногое. Невилл получил интересную книгу по гербологии и решил, что это профессор Спраут поведала Грюму о его успехах в этом предмете. Расспросить Лонгботтома подробнее случая пока не представлялось. В этом году расписание у нас с Гриффиндором катастрофически не совпадало. С одной стороны, это и неплохо, меньше стычек, с другой, слишком многое происходило вне поля моего зрения. Ну а разузнав еще кое-что, не без помощи братьев Криви, конечно, я снова наведался к своему декану. «Что-то случилось, Райджел?» – спросил он, когда я появился на пороге. «Пока нет», – ответил я, – «но есть кое-что интересное. Так излагайте. Помните происшествие после чемпионата по квиддичу, сэр, когда некто запустил метку?» «Разумеется, помню», – нахмурился Снейп. «Тогда там царила полная неразбериха», – продолжил я, – «все разбегались в разные стороны, в том числе и Малфой, и он, к слову, видел в лесу Поттера и компанию. Ну и что с того? Вы же сами говорите, все разбегались кто куда». «Само собой», — кивнул я, только Драко слышал разговор, Поттер потерял свою палочку, вероятно, выронил на бегу, но у него прежняя палочка, нахмурился Снейп. «Удалось ее отыскать?» «Нет, сэр, она вернулась к Поттеру намного более интересным путем», — не без удовольствия продолжил я. Ее вынули из руки домовушки мистера Крауча-старшего. Именно этой палочкой была наколдована темная метка над лагерем болельщиков. Домовикам ведь запрещено пользоваться палочками, разве нет? Именно. И это тоже твердило, что первый раз ее видит, подобрала на том месте, и уж точно не умеет вызывать метку. Поттер с Уизли уверяли, что голос того, кто это сделал, был совершенно иным, но, я развел руками. «И куда она делась, эта домовушка?» «Мистер Крауч ее ХМ уволил», — ответил я. «Очевидцы говорят, он был очень рассержен и чем-то обеспокоен. Все решили, разумеется, что дело в дебоше пожирателей и темной метке, но, сэр, очевидно, это не все причины. Кстати, а кто был очевидцем?» — спохватился Снейп. «Поттер и Уизли, или еще кто-то?» «Они, сэр, и кое-что Седрик Дидгари слышал от отца, тот был там вместе с Краучем-старшим». Те двое не обратили внимания, но мистер Дидгари удивился вот чему. Крауч не дал ему забрать свою домовушку в отдел для допроса. «Дидгари ведь член комиссии по регулированию и контролю за магическими существами», добавил я, «но у Крауча больше веса в министерстве, и он откровенно воспользовался своим положением. Полагаете, ради того, чтобы эта домовушка не сболтнула лишнего, бросьте, Райджел, вы сам знаете, насколько они преданы хозяевам. Ваш Кричер ничего не скажет, хоть режь ты его заживо. А откуда нам знать, какие методы использует эта комиссия, сэр? Так или иначе, Крауч сказал, что ему не нужен домовик, не исполняющий его распоряжений, он якобы велел ей оставаться в палатке, и что он не нуждается в слуге, который забывает о своем долге и не дорожит репутацией хозяев. Седрик пересказал это со слов отца, пояснил я, а Уизли и Поттер слышали своими ушами. «Ну а вы-то как все это разнюхали?» — с интересом спросил Снейп, а я только улыбнулся. «Два финансово заинтересованных юных корреспондента, по-моему, способны Инфери разговорить. А у Рона Уизли язык за зубами не держится, об этом их приключении весь курс знает. Что до Седрика, он тоже рассказывал приятелям, вот и слово за слово, все стало известно. Картина вырисовывается очень интересная, не находите, сэр?» «Да уж», профессор ненадолго задумался. «Похоже, Крауч в самом деле прятал сына, но тот вышел из-под контроля. Палочка. Поттер мог в самом деле ее обронить во время бегства или раньше. А вот при чем здесь эта домовушка? Она должна была выполнять какое-то распоряжение Крауча, но не справилась», напомнил я. «Думаете, присматривала за Барти-младшим? Почему нет? Но он, очевидно, ухитрился от нее сбежать. А палочку, должно быть, подобрал по дороге. Но как она тогда оказалась в руке у домовушки? Наверное, Барти бросил орудие преступления перед тем, как аппарировать оттуда», ответил Снейп, «а она действительно просто подняла палочку. Меня больше интересует другое, Райджел. Где сейчас эта домовушка и нельзя ли вытянуть из нее какие-нибудь подробности?» «Угадал я. Эбби ищет ее. Если найдет, то попробует разговорить, но сколько на это может уйти времени, даже не представляю». «Ясно», профессор помолчал. «Так или иначе, Крауч-старший точно причастен к бегству сына из Азкабана, а судя по его реакции, вряд ли он имеет отношение к другой подмене, я говорю о Грюме. Думаете, стоит поставить мистера Крауча в известность?» «Я бы не стал торопиться», ответил Снейп. «Сложно предугадать, как он себя поведет. Вдобавок, придется объяснять, откуда вдруг у нас такие ХМ-сведения. Вдобавок Крауч, как и его сын, фанатично предан своему делу, Райджел, а это во многом борьба с темными искусствами теми, кто их практикует. Вы же помните, о чем именно, сэр? О том, что он сам осудил сына на заключение. Помню, конечно, только потом каким-то образом вызволил его и прятал столько лет. Вот именно, Райджел, прятал. И домовушку свою отправил во свояси, чтобы не проговорилась. Вы имеете в виду, он боится огласки? Понял я. Да, верно. Если это вскроется, его репутации конец. Совершенно верно, кивнул Снейп. От такого не отмыться. И я не удивлюсь, если он попытается или вернуть сына и снова посадить под замок, или попросту убить его. А справиться с Барти-младшим не так-то просто. Кстати, сэр, раз так, то как же отец его удерживал? Под Империя, что ли? А как иначе? Безумие, но, как видите, Крауча-старшего хватило надолго, а затем он либо ослабил бдительность, либо у сына иммунитет выработался, не могу предположить, вздохнул он. Надо будет порыться у вас в библиотеке, вдруг найдется что-нибудь такое о приобретенной резистентности к Империя, о чем я не знаю. А врожденный я слыхал, противодействовать заклинанию тоже можно, сбросить его, уже находясь под воздействием, тоже, но это намного сложнее. Кстати, займемся этим на занятиях СТС, как только вы мне расписание предоставите. Вот оно, сэр, я положил перед ним исписанные листки. В двух вариантах, выберите, какой вам больше подходит. Благодарю, Снейп пробежал взглядом мои записи и остановился на втором варианте. Что ж, пока придерживаемся прежнего плана действий. Если удастся что-то выяснить у домовушки Крауча, тогда и будем этот план корректировать. И еще, Райджел, скоро у вас занятие по защите. Будьте начеку. Я помню, сэр, кивнул я, постоянная бдительность. Ох, чувствую, урок будет интересным, не разжимая губ, сказал Забини, когда лже-Грюм проковылял к преподавательскому столу и сел, велев убрать учебники. Малфой что-то пробормотал себе под нос. Он предпочел укрыться за спинами Крэбба с Гейлом, да и вообще после превращения в хорька, трепки, а потом еще и выволочки, полученные от профессора Снейпа, вел себя подозрительно тихо. Подозреваю, гордость его была не на шутку уязвлена, причем вдвойне, но если он и нажаловался отцу, тот остался глух к мольбам злосчастного отпрыска. Скорее всего, уши ему, фигурально выражаясь, зажал мистера Бракса с Малфой, который, как я и предполагал, был приверженцем суровых методов воспитания. Не удивлюсь, если мистера Люциуса Малфоя в детстве не только неоднократно драли за уши, но и пороли розгами, потому он и воспитывал собственного отпрыска чересчур мягко, слишком свежи были воспоминания о наказаниях, а от потакания капризом и полного отсутствия наказаний добра не жди. Грюм вытащил классный журнал и начал перекличку, неприятно ухмыляясь, когда ученики отзывались. Я отметил, что так он реагирует на фамилии пожирателей, Данбар, к примеру, ничем его не заинтересовало, а вот на меня он посмотрел с большим интересом, и я внутренне собрался. «Ну что ж», — сказал он, — «я уже знаю, что вас худо-бедно научили справляться с темномагическими существами». «Так, да, сэр», — отозвался Нот. «На импровизированном военном совете мы постановили считать его старостой своего курса. Нот чрезвычайно молчалив, следовательно, его сложно поймать на слове, а выдержке его даже я порой завидую. Правда, отец его тоже в числе пожирателей смерти, но, по словам Теодора, каковым несложно было найти подтверждение у родителей соучеников из умеренных. Я хочу сказать, он не был замечен в особых зверствах, а после войны отделался даже легче, чем мистер Малфой, даже взятку дал чисто символическую. Улик не нашлось, разве что косвенные, а темная метка на руке вынудили принять ее, угрожая жизни единственного сына, вот и делу конец. Ясно. Но в отношении заклятий вы очень отстали, протянул Лжегрюм. Ну да ничего. Я здесь именно для того, чтобы научить вас разбираться с темными заклятиями. Мы молчали с выражением вежливого интереса на лицах, и он, не дождавшись реакции, продолжил. Итак, прямо к делу. Заклятия. Они бывают разной силы и формы. Согласно рекомендациям Министерства магии, мне следует обучить вас некоторым контрзаклятиям и на этом остановиться. Я не должен показывать вам, каковы из себя запрещенные темные заклятия, пока вы не перейдете на шестой курс. Вас считают недостаточно взрослыми, чтобы до этого времени иметь дело с такими вещами. Тут Лжегрюм неприятно ухмыльнулся, оскалился, вернее, но мы продолжали хранить молчание. Однако Дамблдор считает, что вы справитесь. Как можно защитить себя от того, чего никогда в жизни не видел? Ведь не видел же, правда? Тишина была ему ответом. Уверен, большинство моих однокашников, если не видели непростительные в действии, то уж в теории знали о них предостаточно. Тот, кто намерен применить к вам запрещенное заклятие, не станет вставать в красивую позу, не будет действовать в открытую, говорил Лжегрюм, и его глаз зловеще поблескивал. Темные заклятия, подлые заклятия, те, кто использует их, привыкли действовать тайком, из-под тишка, помните об этом. Вы должны быть готовы заранее, вы должны быть бдительны и наблюдательны. Он обвел аудиторию взглядом. Итак, кто-нибудь из вас знает, какие заклятия наиболее сурово караются волшебным законодательством? В голосе его прозвучала откровенная насмешка, а когда в воздух слаженно поднялись руки всех присутствующих, она сделалась издевательской. Разумеется, вам, да не слыхать о подобном, пробормотал Лжегрюм и снова посмотрел на нас, выбирая жертву. Ну-ка, вот ты, Блэк, ответь-ка на вопрос. Любопытно, что он выбрал именно меня, подумал я, встал и сказал. Сэр, в общепринятой классификации к непростительным относятся такие заклятия из раздела темных искусств, как Круциатус, Империус и Авада Кедавра. Решение об их запрете было принято еще в 1717 году при первом министре магии Улике Гампе. Применение перечисленных заклятий к человеку карается пожизненным заключением в Азкабан. Существуют, однако, разногласия, так, до сих пор не выработано единого мнения, следует ли применять подобную меру наказания за применение непростительных заклятий к маглам. Да ты, я вижу, подготовился к занятию, после долгой паузы произнес Лжегрюм. Блэк, Блэки всегда слыли темномагическим семейством, верно, парень? Именно так, сэр, невозмутимо ответил я. Ты, поди, знаешь обо всем этом куда как побольше однокурсничков. Не могу судить, сэр. Нам не доводилось сравнивать познания в этой области. Ну-ну, не доводилось. Значит, он сверлил меня взглядом, но, поскольку я и не думал нервничать, скоро ему это надоело. Садись, как тут у вас принято? 5 баллов Слизерину за теорию. Я сел на место, а Лжегрюм продолжал. Теория, да. Прочитать о непростительных заклятиях можно в умных книжках, на это любой способен. А вот увидеть, что-то сомневаюсь я, будто ваши папаши показывали вам, как все это действует. Забини едва слышно то ли кашлянул, то ли хрюкнул. и я понял, что ему наверняка перепадало от матушки. Странно было бы, если бы она ограничилась лишь словами, ведь у нее, по словам Блейза, был настоящий южный темперамент. Малфой же поежился. Видимо, воспитательные методы профессора Снейпа не пришлись ему по вкусу, и повторения он не желал. Сильнее он заерзал на стуле, когда Лжегрюм встал, вынул из тумбы стола клетку с крысами и водрузил перед собой. Крыски были белыми, совсем как давешний хорек, и это явно нервировало кузена. Лжегрюм выудил одну и посадил себе на ладонь. Крыска была совсем ручная, она доверчиво обнюхала его пальцы в поисках угощения. Должно быть, он плохо вымыл руки после обеда, ничего не нашла и принялась чистить усы. Лжегрюм направил на нее волшебную палочку и негромко произнес: «Империя». Крыска спрыгнула с его ладони на стол и встала на задние лапки, вытянувшись в струнку. Потом сделала сальто, а потом принялась танцевать. В классе царила гробовая тишина. «Вот так», — сказал Лжегрюм, — «полная управляемость. Я могу заставить ее броситься на кошку, утопиться в сортире, перегрызть кому-нибудь из вас горло». Девочки, я видел краем глаза, нервно запереглядывались. Возможно, конечно, они просто не любили крыс. Были времена, когда многими и многими управляли при помощи этого заклятия, продолжал Лжегрюм, сверляв взглядом Малфоя. Министерству хватало работенки. Поди пойми, кто действует по принуждению, а кто по доброй воле. Заклятие Империус можно побороть, и я научу вас как, но это требует настоящей твердости характера и далеко не всякому под силу. В последних словах мне почудилась искренняя гордость, хотя это могло быть игрой моего воображения. «Круциатус», — сказал он после паузы и взял другую крысу. «Всем видно, тогда, Круция». Крыса заверещала так, что у меня зазвенело в ушах, а кто-то из девочек испуганно вскрикнул, когда крысы в клетке подхватили визг товарки. Беднягу выгибало дугой, словно бы в страшной судороге, из пасти пошла кровавая пена. Лжегрюм снова поднял палочку, и крыса тряпочкой распласталась на столе. Лапки ее и хвост все еще подергивались. «Боль», — вкратчиво произнес Лжегрюм. «Зачем пыточный инструмент, если есть Круциатус? Он тоже когда-то был очень популярен. Кое-кто был виртуозом в его использовании. Пытка могла длиться часами, а жертва оставалась живой, правда, некоторые сходили с ума, то-то досадовали палачи. Яснее ясного было, на кого он намекает. Малфой тоже это понимал, но, к счастью, помалкивал. Ну и последнее, самое худшее, заклятие смерти, Авада Кедавра». Лжегрюм сунул руку в клетку, и последняя крыса, словно догадавшись о своей участи, заметалась по ней, зажалась было в угол, но вдруг с отчаянием смертницы, а кем она была, бросилась вперед и цапнула мучителя за руку. Вырвавшееся у него ругательство было, пожалуй, посильнее Авады. Лжегрюм отпрянул, опрокинув стул и затряс рукой, пытаясь стряхнуть крысу, но та вцепилась намертво. «Я бы ему помог», — одними губами сказал Нот, — «но боюсь промахнуться». «Да, крыску жалко, вдруг заденешь», — согласился Забини. После особенно сильного взмаха рукой крыса все-таки разжала зубы, отлетела в угол и шмякнулась о стену с такой силой, что я уж подумал, тут бедолаге и конец. Но нет, крыса очень хотела жить, поэтому, свалившись на пол, помчалась в класс, петляя, что было сил. Девочки повскакивали, стараясь оказаться подальше от хвостатой беглянки, засуетились и начисто перекрыли Лжегрюму траекторию атаки. Я видел, он уже изготовился произнести заклятие, но не рискнул направить его в сторону учеников. И на том спасибо. «Ушла», — довольно сказал Крэп, когда крыса, буквально расплющившись, просочилась в щель под дверью и была такова. Я не стал говорить, что остались еще две подопытные, а просто так подвинул тень, упавшую на стол, чтобы обе крысы могли в ней скрыться. Животным, в отличие от людей, не нужно подолгу растолковывать, как это делается, а уж крысам тем более. Миг, и обе куда-то подевались. Не то чтобы я любил грызунов, скорее, наоборот, но наблюдать за этой демонстрацией было противно. И, повторюсь, я не хотел представлять, что испытывал при этом Лонгботтом. Правда, у гриффиндорцев на занятии Лжегрюм использовал пауков, но все же, полагаю, он считал, что слизеринцы окажутся менее впечатлительными, поэтому решил взять теплокровных животных. А может быть, хотел намекнуть на пожирателей смерти, разбежавшихся после падения Волдеморта, как крысы с тонущего корабля, и продемонстрировать, что их ожидает. Если так, то желаемого эффекта он почти достиг. Ну, этой твари повезло, произнес он, опустив палочку. Но она еще получит свое, угодив в когти какой-нибудь кошки, и это будет намного более мучительная смерть. Авада убивает мгновенно. Никакого противодействия не существует, это заклятие невозможно отразить. Лишь один человек сумел выжить после Авады, и вы все его знаете. Мы промолчали, конечно, ясно было, что речь о Поттере. Авада Кедавра, заклятие, требующее для выполнения серьезной магической мощи, продолжал Лжегрюм. Можете хоть все скопом направить на меня свои палочки и произнести эти два слова, но я даже не чихну. А я бы не была так уверена, пробормотала Данбар у меня за спиной, а Паркинсон закашлялась, чтобы заглушить ее слова. Ничего, я научу вас, как это делается, говорил Лжегрюм. Вы спросите, раз не существует контрзаклятия, то зачем я вам это показываю? А чтобы вы знали, чтобы воочию увидели, как выглядит самое, самое худшее. Это то, чему вы должны противостоять. Это то, с чем я должен научить вас бороться. Вам нужна подготовка. Вам нужно быть во всеоружии. Но самое главное, вам нужно приучить себя к постоянной, неусыпной бдительности. Запишите-ка вот что. До конца урока мы прилежно скрипели перьями, записывая особенности непростительных заклятий, а обменяться мнениями о занятии смогли лишь у себя в гостиной, после уроков. Грюм, конченый маньяк, заявил Забини, когда за нами закрылась дверь. Вроде вашей с Малфоем тетушки, Блэк, наслышан о ней. Ну так он на нее и намекал, ответил я, выбрав кресло поближе к камину и расположившись со всеми удобствами. Старшекурсники еще не вернулись с занятий, и места у огня были в полном нашем распоряжении. Ага, и на самого Драка, добавила Паркинсон, устроившись у того под боком, благо размеры кресла позволяли. Надеюсь, та крыса была бешеной, буркнул Малфой. Интересно, почему он хорьков не принес? Не мог из крыс трансфигурировать, что ли? Поинтересовался Забини, но оценил выражение его лица и поднял руку. Ладно, ладно, понял, это не предмет для шуток. Блэк, слушай, а тебе он зачем велел задержаться? Индивидуальное занятие дал, как самому продвинутому. Нет, сказал я и добавил, почти не солгав. Он хотел узнать, чей я сын, будто ему другие преподаватели не сказали. Возможно, он не поверил им на слово, пожал я плечами, а Забини задумчиво сказал. А любопытно, нельзя ли организовать Дамблдору неприятности, ведь это все Грюм с его разрешения устроил. Слышали, он же сам сказал. Дамблдор считает, вам нужно научиться. Дамблдор мог так сказать, ответил Нот, но я что-то сомневаюсь, будто Грюм согласовывал с ним план этого урока. Я имею в виду наглядную демонстрацию. Ах, конечно, бедный директор ни сном, ни духом о том, что Грюм на занятиях вытворяет, фыркнул Забини. А даже если так, Блэк, может, напишешь дедушке? Непременно, кивнул я, немного погодя. Хочешь собрать побольше фактов? Угадал он. Не опасаешься, что кто-нибудь может пострадать? Вон как Малфой, к примеру, будем надеяться, Грюму хватит соображения никого из нас не убить и не покалечить, сказал я. Вот увидите, он и на нас непростительные опробует, подал голос Малфой. Разве что кроме Авады. Да ну, ерунда, от легкого Круциатуса еще никто не умирал, отмахнулся Забини, а я не выдержал и захохотал, вспомнив слова профессора Снейпа. Вот, Блэк смеется, значит, согласен. А Империя, это не страшно. Матушка, когда я был поменьше, частенько меня им прикладывала, чтобы при гостях вел себя прилично. Не все же такие опытные, вздохнул я. Поэтому, дамы и господа, с завтрашнего дня, милости прошу на занятия СТС. С профессором Снейпом, полагаю, мы быстро обгоним программу Грюма. Держите. Вот хорошо, сказала Данбар, ознакомившись с расписанием. Хоть будем знать, чего ожидать, а то Грюма не поймешь, а чего его понимать, удивился Забини. Ты, главное, помни, постоянная бдительность, и не давая ему зайти с тыла. Кстати, интересно, а его волшебный глаз позволял видеть сквозь одежду? Я думаю, наверняка позволял, ведь через столы и стены он видел, точно, а значит, девушки, он успел оценить ваши фигуры, так сказать, а натюрель, хотя, наверное, его больше интересовали старшекурсницы. Поднялся возмущенный гвалт, и я смог вернуться к своим мыслям. Лжегрюм действительно велел мне задержаться после занятия, а когда мы остались в классе одни, спросил, ты, я слышал, будешь сын Регулуса Блэка? Да, сэр, ответил я, угу, не доводилось лично сталкиваться, Дас, я подумал, что он лжет. Крауч-младший был годом младше моего отца, и они наверняка были знакомы и по школе, и по пожирательскому кругу. Учитывая то, что Барти Крауч был фанатично предан Волдеморту, а тот и папу моего привечал, Барти вполне мог ревновать, как позже Беллатрису. Но наслышан, да, подтвердил он мои мысли. Блэк, все блэки малость того, но умные и в темных искусствах разбираются, этого не отнять. Говорят, папаша твой тоже таким был. Ты, должно быть, на него похож. Совсем еще юнец, а знаешь немало, это сразу видно, и себе на уме. Очень похож, да. Благодарю, сэр, холодно ответил я. Бабушка с дедушкой тоже считают, что я, вылитый отец. Лжегрюм уставился на меня в упор, но легилиментить не пытался, это бы я различил. Вылитый, значит, повторил он. А еще слыхал я, что Регулус Блэк был в восторге от темного лорда. А я слыхал, что так Волдеморта называли только его приспешники, мог бы я сказать, но вместо этого произнес. Юности свойственно выбирать себе кумиров, так говорит дедушка. Неужто, и кого же выбрал ты? Я следую заповеди и не сотворяю себе кумира, сэр, злорадно ответил я. Не дерзи, парень, прищурился Лжегрюм. Говорят, твоего отца видели в компании пожирателей, да и метка у него была. Мой отец погиб в 79-м, сэр, сказал я, еще до моего рождения. Даже если ваши сведения верны, при чем здесь я? Ага, ага, а сын за отца не ответчик, пробормотал он. Дыхание его сделалось частым, и он несколько раз облизнул сухие губы. И смерть списывает все долги. Да, а чем вы, сэр? Насторожился я. Просто мысли вслух, парень, просто мысли. Лжегрюм снова уставился мне в лицо. Сам-то что думаешь о темном лорде? Я о нем не думаю, сэр, ответил я. Он ведь погиб. А если нет, кое-кто верит в то, что он еще вернется, и нужно быть начеку. Если так, а, мне, сказал я, тщательно подбирая слова, было бы интересно взглянуть на того, кто много лет наводил ужас на всю Британию, на того, кому был предан мой отец. Хотелось бы узнать, почему, в самом ли деле темный лорд был велик настолько, что сумел вызвать восхищение Блэка, да ни одного. Лжегрюм поперхнулся, он как раз решил глотнуть из своей фляжки, и посмотрел на меня как-то странно. «Интересный ты пацан», — проговорил он, откашлившись. «Очень интересный. Иди, опоздаешь на следующий урок. Потом, может, еще поболтаем. Я, знаешь ли, многое помню о той войне. Буду признателен, сэр», — кивнул я. «Бабушка с дедушкой не любит предаваться таким воспоминаниям, да они и не воевали. А вы, как непосредственный участник боевых действий, наверняка знаете много интересного. Мальчишек хлебом не корми, дай послушать о войне», — хрипло засмеялся он и хлопнул меня по плечу. «Что ж, Блэк, я тебе скажу, когда заглянуть ко мне на огонек, а теперь иди. Всего доброго, сэр», — сказал я и поспешил уйти, а теперь вот раз за разом прокручивал в голове этот разговор. Что задумал Крауч-младший? Зачем ему я? Что он знает о моем отце? Запомнил ли его верным слугой Волдеморта или заметил, что он усомнился в предводителе? Почему твердил о нашем с отцом сходстве? Не думает ли он, что я тоже приверженец идеалов Волдеморта? Вполне может быть. А раз так, нельзя ли повернуть это к собственной выгоде? Я понимал, что затеял опасное дело, но удержаться не мог. Я же Блэк, а мы все немного не в своем уме. Часть 45. Занятия СТС в этом году проходили нервно. В особенности для профессора Снипа, потому что изрядно впечатленные манерой Лжегрюма вести занятия, ученики засыпали его вопросами, на которые он не всегда мог сходу ответить. «Я готов сдаться», — сказал он мне после одного такого спонтанно организовавшегося семинара. «Я знаю десятки нюансов использования того или иного непростительного заклятия, но для того, чтобы объяснить вашим ровесникам, а в особенности младшекурсникам, почему это работает именно так, а не иначе, нужно быть по-настоящему хорошим преподавателем. Если Снейп думал, будто я скажу, что он тоже неплохой учитель, то ошибся. Впрочем, мы оба знали, что это неправда. Благодарю за поддержку, Райджел», — ядовито сказал он мне, поняв, что я не намерен проливать бальзам на его душевные раны.